Размышления. Если бы смотрело дерево на птицу, вот бы вспорхнуть и улететь мне туда, где ни домов, ни парков, где жить смогу я, не боясь. А птица думала, вот мне бы четыре лапы, я тогда бы смогла бежать легко и быстро, так опостылила летать. Собака размышляла, мне бы водить на поводке хозяйку и стать двуногой и бесхвостой, хозяйке же наоборот. Сидела бабушка на лавке и с ностальгией мечтала, вот стать бы снова молодою и наслаждаться жизнью вновь. 23 августа 2020.